Странное ощущение, что за ним наблюдают, не только не исчезло, но даже усилилось. Он тщательно осмотрел себя и, к своему удивлению, обнаружил, что это чувство на самом деле происходит от его субдуши энергии пламени в его море сознания. Его субдуша энергии пламени была глубокой смесью его эссенции души и понимания силы пламени. В течение последнего периода времени его субдуша энергии пламени была сосредоточена на получении просветления двух заклинаний земного уровня. Формация истинного пламени и крик огненного дракона. Именно эта субдуша позволила ему тонко ощутить присутствие этого сгустка божественного пламени. Моя субдуша энергии пламени вызвала интерес божественного пламени, если это так, почему он просто не появился и не попытался забрать ее у меня? У него было чувство, что даже Цзин Фиин, который был на раннем этапе стадии домена святости, не сможет остановить этот сгусток божественного пламени. Если бы оно хотело что-то сделать с ним, никто не смог бы остановить его. Он долго размышлял, но все еще не мог понять, что могло скрываться за божественным пламенем. Поэтому он мог только отложить этот вопрос в сторону и сосредоточиться на своем культивировании. Именно тогда он внезапно понял, что скорость, с которой он укреплял свое ядро энергии пламени, каким-то образом улучшилась в несколько раз. Он тщательно осмотрел себя и обнаружил, что скорость, с которой он поглощал эссенцию небесного пламени из небесных кристаллов, стала в 7 раз быстрее, чем раньше. Придя к этому удивительному открытию, он использовал каждое мгновение, чтобы усилить свое ядро энергии пламени своими небесными кристаллами, днем и ночью без остановки. Время летело. Прошло 2 недели. Их древний звездолет, наконец, собирался уплыть из домена бесконечного снега в домен огненной кочины, которая была уничтожена скоплением божественного пламени. В это время патриарх Снежный Пик закончил отбор редких духовных материалов для нитеня из сокровищницы секты Небесного Льда. Это был большой набор звездных камней, духовных материалов дерева и пламени, а также ценных лекарственных пилюль. С помощью их телепортационных порталов он прибыл в измерение падающего снега раньше, чем это сделал древний звездолет Нитеня. Измерение падающего снега было первым измерением, которое они пересекли после входа в домен бесконечного снега. Это было на границе домена бесконечного снега, где Нитянь должен был пройти, чтобы войти в домен конца пламени. Не только патриарх Снежный Пик, но и многие другие старейшины секты Небесного Льда также прибыли в это измерение. Патриарх Ледяной Кристалл был единственным, кому было приказано оставаться в измерении Хрустального Снега, так как секта Небесного Льда боялась, что его появление вызовет нежелательные проблемы. Нахмурив брови, патриарх Снежный Пик смотрел в небо. «Надеюсь, подарки, которые я собрал в спешке, понравится этому сыну звезд». Затем он повернулся к остальным и спросил: «Вы распространили информацию, которую я приказал?» «Да, лидер», — ответил мужчина. «Мы уже распространили весть в домен небесного питона, в домен небесных границ и в домен бескрайней тьмы, сказав, что ты извинился перед Нитянем и предложил ему ценные подарки в качестве компенсации». Патриарх Снежный Пик кивнул. «Новорожденный сын звезд нуждается в хорошем отношении больше остальных, так что мы покажем ему хорошие отношения». Несколько часов спустя древний звездолет Нитяня вошел в зону обнаружения патриарха Снежного Пика. Он вылетел, чтобы лично поприветствовать его. Глава 939. Властелин всех миров. Глава 939. В звездной реке за пределами измерения падающего снега. Вместо того, чтобы призвать какие-либо духовные инструменты, патриарх Снежный Пик призвал свои измерения после полета в звездную реку. Как только он это сделал, огромная сфера льда и снега распространилась с ним в центре, внутри которой маячила заснеженная горная вершина, источая холодную ауру. Клочья белой морозной ауры поднимались от патриарха, когда он стоял на вершине заснеженной горной вершины, как будто он был единственным богом, который управлял этим пространством. Хаем, он вдруг резко повернул голову в сторону, и на его лице появилось удивление. Великолепный древний звездолет внезапно появился в пограничном измерении домена бесконечного снега и домена огненной кончины. Нахмурив брови, патриарх пробормотал: «Это клан Ся из секты Водяной Луны, домен бескрайней тьмы». Он узнал знак на древнем звездолете после короткого взгляда. Цзин Фэйин выглядел удивленным и сказал: «Почему люди из клана Ся внезапно появились здесь?» Секта Водяной Луны и секта Небесного Льда враждовали друг с другом на протяжении последних нескольких сотен лет. Эти две секты столь же могущественны. Ни одна из них не могла обогнать другую. так что отношения между ними все время были напряженными. Интересно, зачем они пришли сюда? На лице Нитиня появилось сомнение. Клан Се, Се Винцзин и Се Юньхай, которых он встретил на поле боя, были парой брата и сестры из секты Водяной Луны. Когда он расстался с Се Винцзин, она даже искренне пригласила его посетить домен Бескрайней Тьмы. Очевидно, она была благодарна ему за то, что он заботился о ней на поле боя. Кроме того, благодаря ему она заработала целое состояние, отправившись на поле битвы. «Это Нитянь», — нежный голос Се Винцзин эхом разнесся из пограничной области между доменом Огненной Кончины и доменом Бесконечного Снега. Стоя на древнем звездолете и окутанный защитным покровом, Нитянь и другие могли видеть, что Се Винцзин, Се Юньха и красивый мужчина средних лет смотрели на него издалека. Нитянь улыбнулся. «Что привело тебя сюда?» Се Винцзин тепло улыбнулась и сказала. «Мы случайно проходили через эту область. Я слышала, что ты рядом, поэтому мы ждали здесь, надеясь встретиться с тобой снова». Затем она повернулась к мужчине средних лет рядом с ней. «А, точно, Нитянь, это мой отец, Се Цань, нынешний глава секты Водяной Луны». Нитянь очень уважительной манере сложил руки и сказал. «Приветствую, старейшина». «Нитянь, спасибо, что позаботился о Се Юньхэе и Се Винцзин на поле боя». Тепло и искренне сказал Се Цань. «Они рассказали мне все о том, что произошло на поле боя. Сначала я хотел навестить тебя в домене Небесного Питона, чтобы выразить свою благодарность. Но мы случайно проезжали этот район по делам. Узнав, что ты находишься в домене Бесконечного Снега, мы решили подождать тебя здесь, чтобы я мог встретиться и поблагодарить тебя лично». С этими словами Се Цань слегка кивнул в сторону Цзинфиэна. Цзинфиэн быстро ответил на приветствие. Цзин Роу понизила голос и объяснила Нитяню. «Клан Се является основой секты Водяной Луны. Можно с уверенностью сказать, что они практически владеют сектой Водяной Луны. Старейшина Се Цань находится на среднем этапе стадии домена святости, который совпадает с патриархом Снежным Пиком, но он на средний этап раньше, поэтому его база культивирования немного более сильная». Помолчав несколько секунд, она продолжила. «Секта Водяной Луны также немного сильнее секты Небесного Льда. Если мы говорим о доменах, то домен Бескрайней Тьмы также является самым мощным доменом в этой области, более сильным, чем домен Небесного Питона, домен Небесных Границ и домен Бесконечного Снега. Однако, поскольку домен Бескрайней Тьмы довольно далек от домена Небесного Питона и домена Небесных Границ, и близок к домену Бесконечного Снега, у нас нет тесной связи с ними. Но одно можно сказать наверняка. Секта Водяной Луны пользуется гораздо более лучшей репутацией, чем секта Небесного Льда, а люди из клана Се известны своей широтой ума». Нитянь кивнул, внимательно слушая ее. Он мог сказать, что Цзин Роу была довольно высокого мнения о клане Се из домена Бескрайней Тьмы. Пока они говорили, древний звездолет секты Водяной Луны медленно подплыл к ним. Когда расстояние между двумя древними звездолетами быстро сократилось, Се Цань прыгнул на древний звездолет Нитяня с Се Юньхэем и Се Винцзин. В тысячах метров от них в звездной реке одиноко плыл патриарх Снежный Пик. Его лицо становилось все мрачнее и мрачнее, когда он наблюдал за Се Цанем издалека. Поколебавшись некоторое время, он стиснул зубы и медленно приблизился к ним. Се Цань, казалось, внезапно заметил его. Он повернулся к нему и с улыбкой помахал рукой. «Давно не виделись, Лин Сюэфэн». Патриарх Снежный Пик, чье настоящее имя было Лин Сюэфэн, выглядел угрюмым, когда сказал: «Согласно нашему соглашению, древним звездолетам из вашей секты не разрешается входить в домен Бесконечного Снега в ближайшие 100 лет, но теперь вы перешли в домен Бесконечного Снега». «Да ладно, нам обязательно быть такими расчетливыми», — сказал Се Цань игривым тоном. «Мы здесь только для того, чтобы повидаться с другом. Не нервничай так. Увидеть друга», — сказал патриарх, холодно глядя на древний звездолет секты Водяной Луны. «Тебе обязательно приводить с собой так много людей, если ты здесь только для того, чтобы увидеть друга». Нитянь не заметил, что большое количество могущественных экспертов прятались в каютах древнего звездолета секты Водяной Луны. Благодаря своей базе культивирования середины стадии домена святости и острому обнаружению души патриарх уже давно понял, что более дюжины экспертов стадии домена пустоты из секты Водяной Луны прячутся в каютах. Они привезли с собой половину экспертов стадии домена пустоты своей секты и утверждали, что это просто дружеский визит. С сердечной улыбкой Се Цань сказал: «Я знал, что они не скроются от твоих глаз. Правда в том, что мы только что вернулись из исследовательской поездки. Чтобы избежать недоразумений, я велел им оставаться в каютах. Я сделал это только для того, чтобы ты не ошибся. О, кстати, я слышал, что патриарх Ледяной Кристалл заключил в тюрьму людей Нитиня. Не мог бы ты сделать мне одолжение и отпустить их, старый друг? Патриарх Снежный Пик фыркнул. Они уже с Нитянем, застигнутый врасплох. Се Цань повернулся к Нитяню с удивленным взглядом. «Они с тобой?» — Нитянь кивнул. «Хорошо, хорошо», — сказал Се Цань, улыбаясь. «Мы будем жить и часто видеться в этой части Звездной реки. Мы все выиграем, если поладим». Древний дворец фрагментарных звезд уже присвоил домен небесного питона и домен небесных границ Нитяню. «В то же время, мы, секта Водяной Луны, надеемся заключить союз с Нитянем. Как только мы это сделаем, мы будем семьей. Хорошо, что вы освободили его людей. Давайте теперь прибегнем к переговорам. Я не любитель драться и убивать». Се Цань использовал в своей речи и разум, и угрозы. Все услышали его поддержку Нитяня в речи, и пришли к пониманию, что эта его поездка была разработана, чтобы помочь Нитяню вернуть его людей из секты Небесного Льда. Возможно, междоменные путешествия помешали ему получить последние новости из их штаб-квартиры, поэтому он предположил, что патриарх Снежный Пик все продумал, и в конце концов освободил людей Нитяня добровольно. Он не знал, что это не так. Глаза патриарха едва заметно блеснули, когда ему стало не по себе. Секта Водяной Луны хочет заключить союз с Нитянем, сначала эксперт стадии домена божественности, который практикует заклинание пламени, теперь секта Водяной Луны. Сколько сил у этого сына звезд за спиной? Патриарх Снежный Пик ненадолго задумался, прежде чем закончить разговор с Се Цанем. Он бросил кольцо владения Нитяню, затем он сложил руки и поклонился. «Мы искренне сожалеем о том, что патриарх Ледяной Кристалл заключил в тюрьму твоих людей. Внутри этого кольца находятся некоторые ресурсы культивирования, которые я выбрал в качестве компенсации. Надеюсь, ты забудешь этот неприятный инцидент и сделаешь одолжение такой маленькой секте, как наша». Се Цань, который улыбался все это время, внезапно онемел. Его взгляд переключался между Нитянем и патриархом, когда он хмурился в замешательстве. На самом деле, истинной целью его поездки была помочь Нитяню вернуть его людей, чтобы отплатить ему за то, что он сделал для его детей на поле битвы. Он очень хорошо знал патриарха Снежного Пика и узнал о плане патриарха Ледяного Кристалла из некоторой информации, которую он получил. Он был убежден, что Нитянь не сможет так легко покинуть домен Бесконечного Снега. Он никогда бы и не подумал, что произойдет такой неожиданный поворот, что секта Небесного Льда полностью признает свою ошибку. Нитянь схватил кольцо и убрал его, не проверяя его содержимое. «Есть только одна вещь, которую я хотел бы знать», — холодно сказал Нитянь. «Кто заставил патриарха Ледяного Кристалла заманить меня в ловушку в измерении Хрустального Снега?» Как только патриарх Снежный Пик собрался что-то сказать, Се Цань опередил его. «Насколько мне известно, патриарх получил от кого-то ценные духовные материалы». Патриарх Снежный Пик искоса взглянул на него, а затем сказал с горьким выражением лица. «Сказать по правде, я не знал об этом, и я спросил его о личности этого человека. Но он также не знает, кто этот человек, так как тот использовал маску и изменил свою ауру. Это правда? 100%. Нитянь помахал ему. «Хорошо, пусть будет так». Патриарх Снежный Пик нервничал, глядя на Се Цаня и Цзинфиена. Потом со вздохом поклонился и полетел обратно в измерение падающего снега. Глава 940. Властелин всех миров. Глава 940. После того, как Снежный Пик ушел, из кают вышли более десятка специалистов секты Водяной Луны. Фан Кай, Чжао Лафэн и другие также поднялись, чтобы поприветствовать Се Цаня и его людей. Безупречно держась, Се Цань отдал честь каждому из них. Затем он улыбнулся и сказал: «Я думал, что они были учениками секты Божественной Печати». Он давно уже почувствовал присутствие Фан Кая и других, но предположил, что они были учениками секты Божественной Печати, которые были здесь, чтобы защищать Цзин Роу и Дуань Шиху во время этой поездки. У всех была хорошая, дружеская беседа. Из их разговора Нитянь узнал, что Се Цань из секты Водяной Луны не проходил мимо, как он утверждал. Вместо этого он пришел с единственной целью оказать давление на секту Небесного Льда, чтобы Нитянь смог уйти с Фан Каем и остальными. Се Цань сделал это, потому что он хотел поблагодарить Нитяня за то, что помог его детям получить значительную добычу и вырасти на поле боя, и он надеялся установить хорошие отношения с Нитянем, особенно теперь, когда древний дворец фрагментарных звезд официально назвал его седьмым сыном звезд. Нитянь поблагодарил его за это. Затем Се Цань продолжил и выразил надежду, что они заключат союз с Нитянем, и что они будут готовы вложить значительные средства в строительство междоменных порталов между доменом Бескрайней Тьмы, доменом Небесного Питона и доменом Небесных Границ, чтобы облегчить торговлю между этими тремя доменами. После короткого обсуждения, подчиненные Се Цань вернулись на свой звездолет, в то время как Цзин Фиин отвел Се Цаня и Нитяня от двух звездолетов. Все трое пребывали в особом измерении Цзин Фиина. Цзин Фиин рассказал Се Цань о божественном пламени и о том, что оно следует за Нитянем все время. Именно благодаря ему секта Небесного Льда призналась в своих проступках. Только тогда Се Цань понял истинную причину неожиданного отношения патриарха Снежного Пика. «Что ты знаешь об этом скоплении божественного пламени, брат Се?» – искренне спросил Цзин Фиин. Резервная сила секты Водяной Луны была даже более мощной, чем у секты Божественной Печати. Кроме того, он слышал, что когда Божественное Пламя уничтожило домен Огненной Кончины, Се Цань сам был там, пытаясь найти пламя или чему-то научиться. Он боялся, что следующим объектом нападения станет домен Бескрайней Тьмы. Этот сгусток божественного пламени – уникальное небесное сокровище, приписываемое огню. Тихо сказал Се Цань. Выражение лица Нитяня слегка дрогнуло. Как и другие небесные сокровища, он родился со своим собственным сознанием, и он также умен, как и продвинутые формы жизни. Сказал Се Цань. Кроме того, такие уникальные сокровища обычно обладают острым восприятием, особенно для вещей или жизней, которые разделяют его атрибут. В те дни глава Крыла Огня из секты Пяти Стихий также отправился за ним в домен Огненной Кончины. Но как только он ступил в домен Конца Пламени, оно, казалось, почувствовало его присутствие и спряталось. Даже он, на стадии домена Божественности, нигде не смог его найти, что доказывало его силу. Вы, наверное, слышали о появлении уникального пространственного сокровища на поле битвы. Это сокровище также находится на уровне небесных сокровищ. Разве не многие специалисты по пространственной силе из общества Духа Пустоты потратили годы на поиски его на поле битвы, но все равно вернулись с пустыми руками? Большинство уникальных сокровищ этой категории способны скрываться от могущественных преследователей. Это как уникальная способность, с которой они рождаются. Нитянь заколебался, услышав эти слова, но в конце концов, он рассказал правду о том, как его чувство, что за ним наблюдает скопление божественного пламени, возникло из его субдуши силы пламени. Услышав его слова, Се Цань сказал, заклинания звездной силы древнего дворца фрагментарных звезд являются самыми глубокими заклинаниями в этом мире. Мы не понимаем их глубины. После короткой паузы он добавил, но если этот сгусток божественного пламени действительно проявил к тебе большой интерес, но не пытался причинить тебе боль, тогда это может быть не так уж плохо для тебя. Что вы имеете в виду? Спросил Нитянь, выглядя заинтригованным. Се Цань с улыбкой сказал, небесные сокровища невероятно умны. Они, как известно, имеют возможность выбирать себе хозяев. Возможно, этот сгусток божественного пламени действительно наблюдает за тобой и рассматривает возможность сделать тебя своим хозяином и слиться с тобой. Если да, то он будет расти вместе с тобой. Чем сильнее становишься ты, тем больше силы получает он. Услышав эти слова, Нитянь сразу же подумал о сосуществующих цветах и священном демоническом корне. Неужели, что, подобно сосуществующим цветам и священному демоническому корню, этот сгусток божественного пламени также должен найти себе хозяина из плоти и крови, чтобы стать сильнее. Подумал про себя Нитянь. Нитянь, прервал его мысли Цзин Фиин, нахмурив брови. Если то, что ты только что сказал, правда, боюсь, ты еще не можешь вернуться в домен небесного питона. Этот сгусток ауры божественного пламени, очевидно, несет в себе силу, которая может изменить основание измерений. Если он проследует за тобой в домен небесного питона, так-то то, что произошло с доменом бесконечного снега, может также произойти и с доменом небесного питона. Выражение лица Нитяня слегка дрогнуло. Так что по-твоему я должен делать? Тебе придется либо сбросить его с хвоста, либо заставить его принять тебя. Предложил Се Цань. Конечно, будет лучше, если ты сначала найдешь способ установить с ним душевную связь. Если ты сможешь это сделать, то сможешь узнать, о чем он думает и чего хочет. Так будет намного проще. Но как мне установить с ним душевную связь? Озадаченно спросил Нитянь. После минутного размышления, Се Цань сказал, этот сгусток божественного пламени, вероятно, недостаточно силен, чтобы убить воинов Ци стадии домена святости. В те далекие дни, когда измерения в домене огненной кончины загорелись, многие могущественные эксперты были сожжены заживо. Это все из-за того, что в сердце каждого измерения было ужасающее пламя земли. Скопление божественного пламени поглощало, порождая могучее пламя, которое сжигало небеса и разрушало землю. Теперь измерения домена огненной кончины выгорели, и божественное пламя, должно быть, стало еще сильнее после всех этих лет. Но даже если так, оно, вероятно, не уверено, что сможет забрать тебя из рук Цзинфиена, не говоря уже о том, что я присоединился к тебе. Оно, безусловно, не будет пытаться предпринимать что-нибудь. С задумчивым выражением лица Нитянь спросил, так ты имеешь в виду, если ты хочешь установить с ним духовную связь, тебе придется отделиться от нас и путешествовать в одиночку, сказал Се Цань. Пока мы с братом Цзином не будем на твоей стороне, у него не будет преград. Возможно, только тогда он проявит себя, чтобы попытаться общаться с тобой. И ты сможешь понять, чего он от тебя хочет. Он не попытается убить ни теня, не так ли? Спросил Цзинфиен. Се Цань покачал головой. Скорее всего, нет. Согласно тому, что сказал Нитянь, он давно положил на него глаз. Он не пытался убить его, когда вы были вовлечены в жестокую борьбу с хозяином кровавого отчаяния и не могли действительно позаботиться о нем. Если бы это было так, он, вероятно, был бы уже мертв. Он должен что-то хотеть от Нитяня, и это не его жизнь. Цзинфиен обдумал его слова и согласился с ним. «Пожалуй, ты прав. Так я просто расстанусь с вами?» – спросил Нитянь. «Ты только на глубинной стадии. Сомневаюсь, что ты выживешь, если оставишь нас в Звездной реке». С этими словами Цзинфиен немного подумал, затем ему пришла в голову идея. Он прибавил скорости и вернулся на свой древний корабль. Он велел Дуаньшиху, Цзин Роу и всем остальным перебраться на древний звездолет секты Водяной Луны. Нитянь, однако, останется на древнем звездолете Дуаньшиху и Цзин Роу, когда он отплывет один. Вскоре два древних корабля плыли все дальше и дальше друг от друга. Сидя на палубе и окутанный защитным барьером, сделанным из божественных печатей, Нитянь сосредоточился на практике формации истинного пламени и поглощения эссенции небесного пламени из небесных кристаллов. Время шло, расстояние между ним, Цзинфиеном и Се Цанем становилось все больше и больше. Когда он решил, что расстояние между ними достаточно велико, он посадил древний звездолет над одним из мертвых измерений в домене огненной кончины. Он обнаружил, что скорость, с которой он поглощал силу пламени, взлетела после того, как он расстался с Цзинфиеном и другими. Прошло несколько часов. В то время как он занимался культивированием, серия образов внезапно вошла в его субдушу силы пламени, позволяя ему наблюдать ужасающие сцены разрушения домена огненной кончины. Бесчисленные горящие метеоры падали с небес, как водопад. Одно измерение за другим мгновенно загоралось. Извергались вулканы, заливая землю кипящей лавой и разрушительным пламенем. Сила пламени в сердце каждого измерения, казалось, была взбудоражена и направлена на поверхность. Алые измерения домена огненной кончины горели, как гигантские огненные шары. Пылающие метеоры летали по небу в пылающих измерениях, как будто они обладали собственным сознанием и собирали энергию пламени из пылающих измерений, укрепляя себя разрушением. Многие секты были превращены в пепел в считанные мгновения. Некоторые могущественные секты эвакуировали своих членов через древние звездолеты или порталы, но огромное множество жизней было поглощено проливным пламенем. Это то бедствие, которое скопление божественного пламени принесло в домен огненной кончины. Глава 941. Властелин всех миров. Глава 941. Нитянь знал, что то, что он видел через свою субдушу силы пламени, было тем, что произошло на самом деле в некоторый момент в прошлом. Прибытие божественного пламени привело к разрушительным изменениям в измерениях домена огненной кончины. Затем божественное пламя направило к себе их энергию, чтобы усилить себя. Его появление превратило домен огненной кончины в разрушенное и запустевшее место. Эти образы глубоко потрясли Нитяня и заставили его понять, что культивирование божественного пламени приведет к концу многих доменов и измерений. Ты в одиночку уничтожил множество миров. пробормотал Нитянь. Божественное пламя как будто бы услышало его бормотание. Внезапно, новые образы вошли в его субдушу энергии пламени. Время, казалось, внезапно переместилось на сотни тысяч лет назад. Это все еще был домен огненной кончины. Несколько десятков измерений, казалось, только начали формироваться, поскольку они еще не сформировали свои ядра. В них почти не было жизни. Над далекой звездной рекой пролетел горящий метеор. Он пролетал мимо новорожденных измерений в домене огненной кончины, засевая их семенами пламени. Огненные искры падали на каждое измерение, проникая в их землю и сливаясь с ядрами их измерений. Делая это, они, казалось, стимулировали рост ядер измерений. Такие вливания начали формировать измерения домена огненной кончины в огненные измерения. Они получили способность направлять энергию пламени из звездной реки. По мере того, как они становились все жарче и жарче, образовывались вулканы, а также всевозможные духовные материалы и растительность, приписываемые огню. С течением времени каждое измерение домена огненной кончины было сформировано в огненные измерения из-за слияния искр пламени от горящего метеора. Однако пылающий метеорит давно исчез из этой части звездной реки. Бесчисленные годы спустя аутсайдеры прибыли в домен огненной кончины и стали его первыми обитателями. Затем, много лет спустя, люди прибыли на своих древних звездолетах и начали войну с аутсайдерами. В конце концов, люди победили. Они прогнали аутсайдеров и стали повелителями домена огненной кончины. После этого воины ЦИ основали секты и кланы во всех измерениях. Они бесконтрольно добывали огневые ресурсы и боролись между собой круглый год. В конце концов, горящий метеорит, который исчез очень давно, вернулся в домен огненной кончины и поджег все измерения. Нитянь задумался и вскоре понял, что скопление божественного пламени использовало этот особый метод, чтобы воздействовать на его субдушу энергии пламени и открыть ему глаза на истину. Истина заключалась в том, что божественное пламя первым обнаружило домен огненной кончины. Оно окропило его своими странными семенами огня, которые успешно превратили измерения в огненные измерения. После того, как божественное пламя ушло, миры в домене огненной кончины направили энергию пламени из звездной реки, формируя всевозможные духовные материалы и различные другие ресурсы. Позже пришли аутсайдеры и заняли его. Они добывали его духовные материалы и укрепляли свои родословные энергии пламени, которую он накопил за тысячи лет. Много лет спустя люди обнаружили его и забрали у аутсайдеров. То, что сделали воины ЦИ, ничем не отличалось от метода аутсайдеров, за исключением того, что они были еще более наглыми. Люди населяли эти огненные измерения с пугающей скоростью. Они использовали все виды материалов, приписываемых огню, чтобы создать свои секты. Однако именно огненные искры божественного пламени превратили измерения в домене огненной кончины в огненные измерения, которыми они и были. Божественное пламя было тем, что первым открыло домен огненной кончины. Подобно тому, как люди выращивают урожай, он посадил семена, в надежде когда-нибудь вернуться. Однако аутсайдеры и люди появились в этих краях с острым желанием поглощать его ресурсы. Позже, вернувшись, он забрал только то, что принадлежало ему по праву. Даже если бы это было не так, необузданное развитие людей истощило бы энергию пламени, которую содержали эти миры, в конечном итоге полностью истощая их. Нитянь внезапно все понял. Значит, это правда, которую оно хотело мне показать. Божественное пламя бродит по звездной реке в поисках новых доменов. Как только это произойдет, он оставит там искры пламени, которые превратят миры в огненные измерения. Когда придет время, оно вернется, чтобы собрать развитые искры пламени. Это единственный способ, которым божественное пламя культивирует. С этими мыслями, он вдруг обнаружил смутное осознание души с помощью своей субдуши пламени. Пылающий метеор, казалось, удерживал свою энергию пламени, когда он появился из воздуха перед его древним звездолетом. Его пламя мерцало в глубокой манере, как будто посылая какое-то сообщение. «Ты хочешь 3 капли моей эссенции крови, а взамен дашь мне искру пламени?» Нитянь сразу понял причину, почему она преследовала его все это время. Немного поразмыслив, он кивнул и отделил от сердца 3 капли крови. Они были полупрозрачными и сверкали, как малиновые агаты, источая глубокие истины жизненной энергии. В то же время от горящего метеора отделилась искра пламени. Прежде чем Нитянь смог рассмотреть ее поближе, искра пламени влетела в его духовное море в области Дантиня и слилась с ядром энергии пламени. Как только это произошло, Субдуша энергии пламени Нитиня сильно задрожала. В следующее мгновение он обнаружил, что каким-то образом обрел способность направлять слабую энергию свободного пламени звездной реки. Погаснув на мгновение, он поспешно достал кристалл небесного пламени. Подобно огненным струнам, содержащаяся в нем эссенция небесного пламени влетела в его огненное ядро с невероятно быстрой скоростью. Выражение лица Нитиня сильно изменилось. «Скорость, с которой я поглощаю эссенцию небесного пламени, увеличилась почти в 10 раз». В то же время он пришел к другому шокирующему открытию. Его мастерство формации истинного пламени и крика огненного дракона, казалось, также значительно улучшилось. «Искра пламени может также помочь моей субдуше пламени усилить заклинание». В этот момент три капли крови неконтролируемо полетели в горящий метеорит. Подобно багровым агатам размером с ноготь, они были поглощены божественным пламенем в мгновение ока. Они быстро превратились в струйки крови, которые рассеялись в божественном пламени. По мере того, как божественное пламя разгоралось все яростнее, в нем, казалось, рождалась слабая аура плоти. Божественное пламя – это уникальное сокровище, а не живое существо из плоти и крови. Но после получения трех капель моей эссенции крови, оно, кажется, обрело потенциал стать живым. Нитянь был шокирован этим шокирующим открытием. Это как создать совершенно новую жизнь. Божественное пламя обладает собственной осознанностью и эссенцией пылающего пламени. Тело из плоти и крови – единственное, чего ему не хватает. Но чем она станет после обретения плотского тела? Совершенно новый вид. Нитянь даже не смел больше думать об этом. Божественное пламя вдруг загнало горящий метеор в далекую звездную реку, словно он отправился на поиски чего-то, чтобы завершить невероятное преображение. Будет ли это совершенно новая жизнь из плоти и крови, когда я увижу ее в следующий раз? Только не говорите мне, что моя эссенция крови может вызвать такие изменения в любом драгоценном материале высокого уровня. В звездной реке бесчисленное множество видов как материалов, так и живых существ. У каждого вида когда-то был первый экземпляр. Возможно ли, что некоторые из них действительно родились таким образом? Вопросы эхом взрывались в голове Нитиня, как будто его понимание жизни внезапно было опрокинуто, открывая его глаза на совершенно новые, непостижимые возможности. После того, как божественное пламя ушло, палящая аура также постепенно исчезла. Стоя на древнем корабле в одиночестве, он не сразу связался с Сеценем или Цзинфиен. Вместо этого он сел, нахмурив брови, и обдумал все, что только что произошло. У него было чувство, что ответы, которые он может получить, окажут неизмеримую помощь, если он захочет лучше понять этот мир и разгадать тайны жизни. Кроме того, эта искра пламени вплавилась в мое огненное энергетическое ядро. Я полагаю, что она имеет много глубоких применений. Глава 942. Властелин всех миров. Глава 942. Нитянь был поглощен получением просветления и полностью забыл о времени. Древний звездолет секты Водяной Луны стоял в одном из мертвых измерений в домене огненной кончины, которая много лет назад полностью утратила свою огненную энергию. Цзинфиен посмотрел на звездную реку. Прошло 8 дней, а Нитянь все еще не вернулся к нам. Эксперты секты Водяной Луны стадии домена пустоты вышли из своих кают, чтобы осмотреть обугленную землю. Это измерение было полно жизненной энергии, но прибытие божественного пламени превратило его в руины, без каких-либо признаков живых существ или растительности. Чем больше они изучали это измерение, тем больше опасались разрушительной энергии божественного пламени. Севин Цзин, казалось, была обеспокоена, и она сказала: «Отец, Нитянь будет в порядке, верно? Это божественное пламя может с легкостью разрушать миры, если оно захочет что-то сделать с Нитянем. Ты, кажется, очень заботишься о Нитяне, не так ли, старшая сестра?» — игриво сказал Си Юньхай. Си Винцзин бросила на него строгий взгляд. После того, как он закрыл рот, она повернулась, чтобы снова посмотреть на Се Цаня, и беспокойство наполнило ее взгляд. Они находились довольно далеко от Цзинфиена и остальных. Если бы Цзинфиен не подслушивал намеренно, он не смог бы услышать их разговор. Се Цань засмеялся и сказал: «Нитянь, кажется, хороший парень». Севин Цзин немного покраснела. «Даже ты смеешься надо мной? Между нами ничего нет, мы просто друзья. Кроме того, Иньянань из секты звероводов однажды сказала мне, что у Нитяня уже есть невеста в домене падающих звезд. Кроме того, у него сомнительные отношения с Иньянань Му Бицун, святой дочерью секты Горы Блаженства». Се Цань улыбнулся. «Домен падающих звезд, секта звероводов и секта Горы Блаженства. Как можно сравнивать этих девушек с моей дочерью? Если тебе понравится Нитянь, я могу помочь тебе найти его одобрение. Наша секта занимает первое место среди всех сект в окружающих доменах. Если он захочет жениться на тебе, твой брак свяжет нашу секту с ним, этой восходящей звездой, которая принесет пользу всем нам. Кроме того, это дело лучше сделать рано, чем поздно. Теперь, когда он новорожденный сын звезд, и его база культивирования все еще низка, у нас есть хороший шанс. Но если мы подождем, пока он войдет на стадию домена пустоты или святости, он может занизить нашу оценку. Си Юньхэ от души рассмеялся. Я действительно думаю, что будет здорово, если Нитянь станет моим шурином. Старшая сестра, ты прожила всю свою жизнь в домене бескрайней тьмы, но ни на кого не смотрела. Нитянь – единственный человек, о котором ты когда-либо говорила хорошо. Ты не могла перестать восхвалять его после нашей поездки на поле битвы. Но ты ничего не сказала о Хуан Цзиньнане, божественном сыне части металлических элементов секты пяти элементов. Когда отец и сын обменялись этими словами, Севин Цзин, которая была от природы застенчива, покраснела еще больше и сказала им остановиться. В то же время ее сердце тихо шептало: «Нитянь». Цзин Фэйин подлетел и остановился перед Се Цанем. «Брат Се, мы уже ждали здесь целых 8 дней. Если общение Нитяня с божественным пламенем было успешным, он должен был закончить и присоединиться к нам здесь, как мы договорились. Теперь, когда он все еще не появился, я беспокоюсь, что что-то могло пойти не так. Думаю, нам лучше вернуться и посмотреть». После минутного размышления, Се Цань кивнул. «Окей». Сразу же после этого они устроили так, чтобы остальные остались на месте, затем они оба выпустили свою силу стадии домена святости, стреляя в бесконечную звездную реку. Всего через несколько часов они прибыли в измерение, где был Нитянь. Бросив взгляд на Нитяня, Се Цань тихо воскликнул. «Хаэм, он, кажется, получает просветление от какого-то очень глубокого знания, поскольку я чувствую очень тонкую ауру, исходящую от него». Цзин Фиин был также шокирован аурой, которую излучал Нитянь. Прищурившись, он внимательно осмотрел его. Когда Нитянь получил просветление от того, что он узнал от божественного пламени, внутри него сформировалась особая аура. Не каждый воин был способен ощутить такую ауру. Только эксперты стадии домена святости, такие как Се Цань и Цзин Фиин, могли уловить его слабые намеки. Нахмурив брови, Цзин Фиин тихо сказал: «Божественного пламени здесь нет. Удалось ли ему связаться с ним? На нем слабая аура божественного пламени», — сказал Се Цань с напряженным выражением лица. «Кроме того, даже когда он получает просветление, он спокойно направляет небольшое количество свободной энергии пламени из звездной реки. Вы должны знать, что очень трудно захватить энергию пламени из звездной реки, где смешиваются все виды энергии и примесей. Только могущественные древние звери, такие как небесный огненный зверь, огненный дракон, алая птица и огненный целинь, могут собирать энергию пламени в звездной реке и поглощать ее. Учитывая базу культивирования и энергию Нитяня, он должен был быть далеко недостаточно силен, чтобы получить такую способность». Услышав эти слова, глаза Цзин Фэйна загорелись, когда он спросил: «Ты хочешь сказать, что он уже получил что-то от этого скопления божественного пламени?» Се Цань кивнул. «Очевидно, даже Цзин Фэйн почувствовал некоторую зависть, когда сказал: „Малышу невероятно повезло, оставим его в покое“», — очень осторожно сказал Се Цань. «Пока мы ждем, мы также можем попытаться проанализировать особую ауру, которую он излучает. Возможно, мы даже сможем познать что-нибудь полезное». На лице Цзин Фиэна появилось заинтригованное выражение. После этого они вдвоем сидели в воздухе вместе, далеком от древнего звездолета Нитяня. Они чувствовали ауру Нитяня, в то время как он получал просветление относительно глубины изменений, которые происходили в измерениях домена огненной кончины. Каждый раз, когда они обменивались взглядами, они видели шок и недоверие в глазах друг друга. По-видимому, то, что они почерпнули из ауры Нитяня, очень помогло им. Проще говоря, было очень маловероятно, что эксперт стадии домена святости получит что-то полезное от кого-то, чья база культивирования была такой же низкой, как у Нитяня. Однако Нитянь был не просто кем-то обычным. То, над чем сейчас размышлял Нитянь, было невероятно глубокими темами. До тех пор, пока они могли собрать крошечный кусочек информации и применить его к своему собственному культивированию, они могли бы извлечь из этого большую пользу, что могло бы отразиться на их мастерстве заклинания и доменов и умственной готовности. Время летело. Прошло 5 дней. Нитянь закончил медитацию и поднялся на ноги на своем древнем звездолете. Как только он это сделал, Се Цань и Цзин Фиэн одновременно открыли глаза. Их яркие, похожие на факелы взгляды мгновенно сошлись на нем, когда они одновременно спросили: «Что, черт возьми, ты получил от этого сгустка божественного пламени?» «Он дал мне искру пламени, которая сразу же слилась с моим огненным ядром в обмен на 3 капли моей эссенции крови». Нитянь продолжил и объяснил им все, подняв ряд вопросов в их сердцах. «Это божественное пламя открыло домен огненной кончины. Он накропил зарождающиеся измерения своими огненными семенами. Превратив простые измерения в огненные, они сами стали могущественнее. В конце концов, божественное пламя вернулось и забрало их. У него такой способ культивирования. Твоя эссенция крови помогла ему сформировать собственную ауру плоти и наделила его потенциалом стать живым существом из плоти и крови. Искра пламени, которую он дал тебе, в 10 раз увеличила скорость, с которой ты направляешь энергию от кристаллов небесного пламени. И это даже помогает тебе получить просветление от заклинания эссенции пламени». Нитянь кивнул, когда они по очереди начали задавать вопросы. Шок не покидал их лица. Только спустя долгое время они закончили задавать вопросы. Затем, когда они посмотрели на Нитяня, их лиц стали несравнимо задумчивыми. Се Цаню было трудно успокоиться. Тяжело дыша, он удивлялся. «Я не могу поверить, что твоя родословная действительно содержит глубокие истины жизненной силы, и что твоя эссенция крови действительно может создавать совершенно новые формы жизни. Это совершенно неслыханно. По общему признанию, в этой вселенной есть все виды таинственных родословных, но я никогда не ожидал, что есть родословная, которая может наделить безжизненные сокровища плотью и кровью. Нитянь, древний дворец фрагментарных звезд сказал тебе что-нибудь о происхождении твоей родословной?» — спросил Цзин Фиэн, широко раскрыв глаза. Нитянь покачал головой. «Нет, великий старейшина просто взял каплю моей эссенции крови, а затем сказал мне подождать снаружи большого зала. Позже он просто издал приказ присвоить мне домен небесных границ и домен небесного питона. Он вообще ничего мне не сказал. Возможно, великий старейшина древнего дворца фрагментарных звезд уже узнал о происхождении твоей родословной, но по какой-то причине он ничего не мог тебе сказать», — подозревал Се Цань. После воссоединения с остальными, Се Цань выразил намерение сопроводить Нитяня в домен небесного питона, чтобы путешествовать со своими детьми, вместо того, чтобы возвращаться в домен бескрайней тьмы. Поэтому 2 древних звездолета плыли прямо к домену небесного питона. На обратном пути они не встретили ни одного охотника, ни членов братства кровавого отчаяния, ни людей белой розы. Обратный путь длился несколько месяцев. Нитянь тренировался день и ночь. Именно тогда он обнаружил, что по какой-то причине скорость, с которой он направлял различные виды энергии, значительно улучшилась. По мере того, как его огненная, древесная и звездная энергия получали просветление от своих соответствующих заклинаний, многие моменты, которые были неясными и трудными для понимания, внезапно стали ясными и предельно понятными. Благодаря этому его культивирование развивалось со скоростью, с которой он и не ожидал. К тому времени, когда 2 древних звездолета покинули домен огненной кончины и вошли в домен небесного питона, он достиг прорыва в культивировании, не встретив никаких препятствий. Средний этап глубинной стадии. Глава 943. Властелин всех миров. Глава 943. Обычно небольшие прорывы в культивировании не вызывают фундаментальных изменений. Однако Нитянь был удивлен, насколько гладким был этот прорыв. Как будто его состояние ума идеально соответствовало его новой базе развития. Поэтому никаких сложностей на протяжении всего процесса он не испытывал. Как только усиление его духовных ядер достигло необходимого уровня, он естественным образом продвинулся на средний этап. Затем, когда большое количество духовных нефритов и духовных материалов различных атрибутов были поглощены его духовным морем, Нитянь стабилизировал свою недавно достигнутую базу культивирования. После этого он вышел из каюты. Стоя на палубе, он смотрел вдаль, и вскоре его охватило странное чувство, что его душа покидает тело и что он переходит в бессмертное состояние. Се Цань и Цзин Фиэн остались в своих каютах. Они оба почерпнули совершенно новые знания из ауры Нитяня, пока он получал просветление от того, что он узнал от божественного пламени. Глубокое знание изменений на небе и земле, эволюции измерения и истин жизни, казалось, глубоко затронуло их, позволив их пониманию этих глубоких предметов подняться на совершенно новый уровень. Когда они объединили это новое просветление с духовными заклинаниями, которые они практиковали, развитие их личных измерений принесло большую пользу. ХМ, два новых древних звездолета внезапно появились в поле зрения Нитиня, когда он посмотрел вдаль. Один из них вывешивал знамя секты Золотых Просторов, в то время как другой вывешивал знамя секты Горы Тысячи Мечей. Одна фигура за другой появлялись на палубах древних звездолетов Нитиня и секты Водяной Луны. Се Цань и Цзин Фиен также всплыли. Они с удивлением рассматривали быстро приближающиеся древние звездолеты. «Почему они здесь?» – пробормотал озадаченный Цзин Фиен. «Судя по всему, они ждут здесь уже некоторое время». Цуань Цзэсюань из секты Горы Тысячи Мечей и Куминди из секты Золотых Просторов окружили себя защитой, когда они улетели со своих древних звездолетов прямо к Нитиню. Как только они это сделали, многие эксперты стадии домена пустоты тихо появились на палубах своих древних кораблей. Эти могущественные эксперты из секты Горы Тысячи Мечей и секты Золотых Просторов уставились на Нитиня. Смесь опасения и почтения заполнила их лица. Нитянь был ошеломлен. «Вы, Цуань Цзэсюань и Куминди остановились в нескольких десятках метров от него. Паря в пустоте, они слегка поклонились Нитиню и сказали: «Приветствую тебя, седьмой сын звезд». Их отношение было совершенно иным, чем в прошлый раз, когда они встретились во дворце секты Божественной Печати в измерении Мальстрема. Тогда они были равнодушны и недовольны. Они использовали Пэйцзи Цзичжао Шаньлинга в качестве причин, почему они должны были порвать с Нитянем. На этот раз, однако, они привели своих подчиненных и ждали его здесь. После того, как он появился, они подлетели к нему при первой же возможности. Они унизили себя перед Нитянем. Цзин Фэйин, Се Цань, Дуань Шиху, Цзин Роу и другие были смущены, увидев это. Никто из них не знал, что они задумали. Цуань Цзэсюань был первым, кто выразил свое намерение. «После серьезных размышлений я принял новое решение, и секта Горы Тысячи Мечей надеется стать вашей подчиненной сектой. Мы, секта Золотых Просторов, приняли такое же решение». Как только эти двое закончили говорить, шум разразился среди всех, кто был собран вокруг Нитиня. Совсем недавно, разговор между ними закончился довольно неприятно. Цуань Цзэсюань занял жесткую позицию, а Куминди ушел в негодовании. Кто бы мог подумать, что теперь, когда Нитянь только что пересек границу домена Небесного Питона, эти двое пошли к нему, чтобы выразить, что они передумали, и что они отныне готовы следовать за ним. Тот факт, что они сдались, означал, что никто из домена Небесного Питона больше не будет противостоять Нитиню. Секта Божественной Печати, секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов контролировали домен Небесного Питона в течение тысяч лет. Теперь, когда они все решили присоединиться к Нитиню, как могли другие мелкие секты все еще противостоять ему? «Зачем?» – спросил Нитянь. Куминди горько улыбнулся. «Честно говоря, мы узнали, что случилось, и нам страшно». Выглядя озадаченным, Нитянь спросил: «Ты боишься?» «Пусть и неохотно», – Куминди объяснил. «Патриарх Снежный Пик уже распространил информацию в близлежащие домены. Если бы мы знали, что за твоей спиной эксперт стадии домена божественности, мы бы не посмели отказаться от твоего предложения. Причина, по которой мы сделали это неверное суждение, заключалась в том, что некто неизвестный подошел к нам раньше и подробно объяснил нам обычную практику древнего дворца фрагментарных звезд. Именно от него мы и узнали, что Чжао Шаньлинг оскорбил общество духа пустоты, которое затем изолировало домен Небесного Питона во время вторжения аутсайдеров. И именно он сказал нам, что Пейцици, похоже, получила небесное пространственное сокровище с разрушенного поля битвы, которое привлекло внимание аутсайдеров к нашему домену. Мы узнали все это от этого человека. Нитянь давно подозревал это. Выслушав объяснение этих двоих, он полностью понял, что произошло. Это опять он. Именно он использовал белую розу и подговорил патриарха ледяного кристалла заманить его в ловушку в измерении хрустального снега. Он также распространил слух, что древний дворец фрагментарных звезд решил, что он практикует три различных типа энергии одновременно, и что у него почти не будет шансов подняться на высокое положение в древнем дворце. Если бы он не сделал все это, секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов, возможно, присоединились бы к нему давным-давно, и клан Гуань, Клан Цзянь и клан Чуни пребывали бы сейчас в сомнениях. Однако теперь, когда патриарх Снежный Пик распространил слух, что за спиной у Нитяня был эксперт стадии домена божественности, его план окончательно развалился. Ходили слухи, что эксперт стадии домена божественности практиковал заклинание энергии пламени и не имел никакого отношения к древнему дворцу фрагментарных звезд. Зная, что у Нитяня была такая грозная фигура, помогающая ему, как мог кто-то из таких доменов, как домен небесного питона и домен небесных границ, осмелиться отказать ему. Секта небесного льда из домена бесконечного снега была сильнее любой секты в домене небесного питона и домене небесных границ. Однако, после того, как Нитянь вошел в домен бесконечного снега, чтобы потребовать своих людей назад, 8 его измерений пережили разрушительные потрясения. Даже измерение хрустального снега было почти разрушено. Даже патриарх Снежный Пик был вынужден закончить свое уединенное культивирование раньше времени, пойти извиняться перед Нитянем лично, предлагая ему щедрые подарки в качестве компенсации. Видя, что даже секта Небесного Льда проявляет опасения, другие секты, естественно, знали, что делать. В этот момент раздался четкий звук изнутри рукава Цзинфина. Глаза сузились, он почувствовал это, прежде чем сказать с облегченной улыбкой: «Хорошие новости, Нитянь. Я только что получил известие от нашей секты, что мастера кланов клана Гуань, клана Цзянь и клана Чу из домена небесных границ ждут тебя в измерении Мальстрема. Они все готовы стать вашими подчиненными фракциями, как и обещали. Секта трех мечей из домена небесных границ тоже решила присоединиться к тебе», — сказал Цуань Цзэсюань. «Они заняты другими делами, но поручили нам доставить их послание. Секта горы тысячи мечей из домена небесного питона имела глубокую связь с сектой трех мечей из домена небесных границ. Син Ли Фэн, предыдущий избранник из секты горы тысячи мечей, оскорбил Дуань Шиху и был вынужден покинуть домен небесного питона. Сразу после этого он стал основным учеником секты трех мечей в домене небесных границ. Это было достаточным доказательством тесной связи между двумя сектами. Теперь, когда даже Цуань Цзэсюань сдался, было вполне естественно, что секта трех мечей, у которой не было ни одного эксперта стадии домена святости, последовала его примеру. Отправившись в домен бесконечного снега и вернув Фан Кая и остальных, Нитянь решил проблемы, которые глубоко беспокоили его. Это означает, что, помимо патриарха чистого неба из секты чистого неба, мощные эксперты из всех других сект из этих двух доменов решили следовать за тобой, — сказал Цзинфин. «Так что же сказал патриарх чистое небо?» — спросил Нитянь. «Он еще ничего не сказал, и секта чистого неба все еще остается нейтральной», — сказал Цзинфин. «Похоже, он пытается прорваться на стадию домена святости, и есть хороший шанс, что ему это удастся. Он, кажется, получил что-то очень полезное на поле битвы и с уверенностью ушел в уединенное культивирование по возвращении. Тот факт, что он не вышел из своего уединенного культивирования, вероятно, является причиной того, что секта чистого неба до сих пор не прояснила свою позицию». Нахмурившись, Се Цань из секты водяной луны сказал: «Этот старик – крепкий орешек. На самом деле ему наплевать на свою секту. Если бы не тот факт, что секта чистого неба каждый год помогает ему получить в свои руки огромное количество ресурсов культивирования из домена небесных границ, я сомневаюсь, что он заботился бы о том, что происходит с ними. Я встречался с ним раньше. Все, о чем он заботится, это его собственное развитие, а не его жена или дети, и не его секта. Он вкладывает все свое сердце в самосовершенствование и укрепление себя». Цзин Фиэн кивнул. «Это действительно немного необычно. Даже если ты пригрозишь ему сектой чистого неба, я сомневаюсь, что это сработает». Нитянь однажды встречался с патриархом чистого неба. Он также почувствовал головную боль, вспомнив, что он за человек. Теперь, после путешествия в домен бесконечного снега, он был уверен, что все остальные секты из домена небесного питона, домена небесных границ и домена падающих звезд последуют за ним без оглядки. Однако ему еще предстояло подчинить патриарха чистого неба и секту чистого неба, чтобы получить полный контроль над тремя доменами. Глава 944. Властелин всех миров. Глава 944. Время летело. Месяцы проходили в мгновение ока. За это время Нитянь вернулся в измерение Мальстрема и встретился с лидерами клана Цзянь, клана Гуань и клана Чу, которые пообещали, что будут следовать за Нитянем и выполнять его приказы. Потом они ушли. Затем Нитянь узнал от секты божественной печати, что Чжао Шаньлин Кэйпэй Цыцы, казалось, полностью исчезли. Никто из домена небесного питона не видел их нигде, и ученики общества духа пустоты не нашли никаких следов. Поэтому Нитянь не очень беспокоился об их безопасности. Кроме патриарха чистого неба, который все еще находился в уединенном культивировании, не было ни одного человека в домене небесного питона, домене небесных границ или домене падающих звезд, который решился бы противостоять ему, седьмому сыну звезд. Нитянь призвал секту чистого неба, но пришло сообщение, что они скорее подождут, пока патриарх чистого неба выйдет из своего уединенного культивирования, чтобы определить свое будущее. Так как он не появился, у Нитяня не было причин делать какие-либо шаги против секты чистого неба. После заключения союза с Нитянем, Се Цань вернулся в домен бескрайней тьмы со своей дочерью и сыном. Как и Цзин Фиин, вскоре после возвращения он ушел в уединенное культивирование. Оба они надеялись полностью усвоить новые знания, которые они получили от Нитяня, чтобы они могли дальше совершенствовать свои личные измерения, и возможно даже совершить новые прорывы в культивировании. Нитянь, однако, вернулся в домен падающих звезд после того, как все успокоилось, и сосредоточился на культивировании в Большом дворце, оставленном древним дворцом фрагментарных звезд. Ему потребовалось около 6 месяцев, чтобы восстановить 3 капли эссенции крови, которую он отдал. В течение этого времени аура его родословной оставалась спящей и не проявляла никаких признаков пробуждения новых талантов родословной. Поэтому он потратил некоторое время, совершенствуя свое мастерство формации истинного пламени и крика огненного дракона. Внезапно полоска яростного пламени взмыла в небо перед Большим дворцом в измерении раскола пустоты. Пламя, которое было смесью энергии пламени из ядра силы пламени Нитяня и его плоти, вскоре приняло форму дракона, который был похож на живого дракона длиной около 10 метров. Доспех драконьего пламени. Когда он мысленно воскликнул эти слова, доспех драконьего пламени взмыл в небо, чтобы присоединиться к огненному дракону, которого он создал с помощью крика огненного дракона. Затем, когда энергия пламени в ядре крови дракона из доспехов слилась с огненным драконом, он, казалось, был наделен новой жизнью и внезапно расширился в 5 раз. Огненный дракон длиной около 100 метров взревел, взмыл в небо и устремился к земле. В конце концов, огненный дракон погрузился в один из огромных кратеров, которые можно было наблюдать повсюду в измерении раскола пустоты. Гигантский метеорит на дне кратера взорвался, получив сильный удар от пикирующего огненного дракона. После взрыва на осколках метеорита горели кусочки небесного пламени. Этот удар настолько силен, что уничтожит любого воина глубинной стадии, удивился про себя Ли Ланфэн. Затем он сказал: «Нитянь, заклинание земного уровня, которое ты получил из древнего дворца, кажется, идеально тебе подходит. Оно позволяет смешивать эссенцию плоти с силой пламени. И доспех драконьего пламени может помочь усилить его мощь своей собственной силой пламени». Нитянь улыбнулся. «Похоже, ты и сам неплохо справляешься». К этому времени Ли Ланфэн уже поглотил скопление бледного пламени, которое содержало в себе трупные токсины. Благодаря этому он продвинулся на поздний этап глубинной стадии. Кроме того, используя этот сгусток бледного пламени, он мог склеивать мертвых с искрами этого пламени, поднимая их и превращая в упырей. Даже сейчас, Ли Ланфэн все еще получал новое просветление от этого скопления бледного пламени, и делал быстрый прогресс в культивировании. Если так будет продолжаться, он, возможно, даже сможет войти на стадию измерения души в течение короткого времени. «Это все благодаря тебе, Нитянь», — смиренным тоном сказал Ли Ланфэн. «Тот сгусток таинственного трупного пламени, который ты мне дал, очень помог мне». Донг Ли стояла рядом с ним, черная черепаха лежала у ее ног. Ее голос казался немного расстроенным, когда она сказала: «Мне очень любопытно, как ты занимаешься культивированием. Как это возможно, что тебе удалось войти на средний этап глубинной стадии? С удачей и помощью этой черной черепахи седьмого уровня, мне едва удалось продвинуться на ранний этап. Когда я это сделала, то думал, что наконец-то догнала тебя. Кто бы мог подумать, что ты сделаешь еще один прорыв в культивировании после путешествия в домен бесконечного снега». Ли Ланфэн вмешался с серьезным лицом. «Мисс, скорость, с которой продвигается ваше развитие, на самом деле очень впечатляет. Ваш отец и ваши дяди, все максимум на позднем этапе стадии измерения души. Вы намного моложе их, но вы уже вошли на ранний этап глубинной стадии. Вы должны гордиться собой. Кроме того, эта черная черепаха родилась сразу на 7-м уровне. Ее потенциал не имеет себе равных. Вы обязаны возвыситься над всеми старейшинами в своем клане. Возможно, у вас даже будет шанс стать будущим лидером секты звероводов. Моя судьба изменилась с того дня, как я встретила Нитиня, сказала Донкли с яркой улыбкой. Из-за этого парня у меня было так много невероятных встреч и быстрых прорывов. Даже эта черная черепаха, его подарок. Поскольку атрибут черепахи идеально соответствует моему, это очень помогает моему развитию. С этими словами она прижалась к Нитиню, глядя на него влюбленным взглядом. Внезапно появился Хуаму. Улыбаясь Нитиню и Донкли, он сказал: «Как я завидую вам, молодежь!» Дядя Хуа, выглядя удивленным и обрадованным, Нитянь глубоко посмотрел на него. «Как поживаешь? Ты что-то получил от этой небесной виноградной лозы?» С тех пор, как он официально стал 7-м сыном звезд, каменные ворота 2 древних дворцов в измерении раскола пустоты и измерении разрушенной земли открылись автоматически. Людям в измерении раскола пустоты больше не придется проходить через него, чтобы войти во дворец и телепортироваться в измерении разрушенной земли. Таким образом, Хуаму путешествовал туда и обратно. Нитянь еще не вернулся в измерение разрушенной земли после того, как отвез туда Хуаму, прежде чем отправиться в свое путешествие в домен бесконечного снега. Он хорошо знал, что измерение разрушенной земли было благословенной землей для людей, которые практиковали 5 основных элементов, поскольку они могли бы получить совершенно новые заклинания и продолжить их культивирование там. Он договорился, что Донкли или Ланфен будут решать, кого отправлять заниматься культивированием туда, в измерение разрушенной земли, пока его не будет.